и ни в каком одобрении со стороны хозяина не нуждаются, потому что не признают его первенства, его главенства. Именно поэтому кошки практически не поддаются дрессировке. А Куклачев как же? У него ведь целый театр кошек. Куклачев мудрый человек. Он не заставляет кошек делать то, чего они делать не хотят. Он за ними длительное время наблюдает, высматривает, что им нравится делать, что не нравится. Использует и закрепляет только это. Каждый человек волен выбирать, кем ему быть в жизни, собакой или кошкой. Если он выбирает быть собакой, то ему, конечно, важно, чтобы о нем хорошо думали окружающие, чтобы начальство его любило, он стремится угодить главе стаи и получить от него поощрение. Я выбрал быть кошкой, то есть котом, и мне совершенно все равно, что обо мне думают окружающие, если сам я уверен, что делаю правильно и поступаю так, как велит моя душа. У меня не очень выспренно получилось». Очень улыбнулась Настя. Выспренно, зато образно и доходчиво. Вы именно поэтому любите кошек? Да нет, здесь процесс скорее обратный. Я их просто люблю еще с детства, но, наблюдая за ними, стал понимать, каким хочу быть. Значит, он выбрал быть котом, а она, Настя, получается, сделала для себя выбор в пользу собаки, и теперь мучается вопросом, кто и что о ней подумает, да как будет к ней относиться. Ваши родители знают о том, чем вы зарабатываете на жизнь? Разумеется. Для них и это, и моя работа в милиции — постоянный источник головной боли. Они видели для меня совершенно другое будущее. То есть они вас не одобряют? «Ну, это еще мягко сказано», — усмехнулся Дорошин. «В самые критические минуты они заявляют, что я их позорю». «Даже так? И как же вам с этим живется?» «Ну, я же сказал, что выбрал быть котом. Они имеют право на собственное мнение, и я его уважаю. Но я имею право на собственную жизнь и вправе надеяться на то, что они тоже будут ее уважать. Они, правда, ее не уважают, но это ничего не меняет. Я все равно делаю и буду делать только то, что считаю нужным и правильным». Он посмотрел на часы и встал. Кот при этом мягко спрыгнул с коленей хозяина и недовольно мяукнул. «Нам пора ехать, Анастасия». Моросил нудный холодный дождь, и Наталье ужасно не хотелось выходить из машины. Они с Ильей так хорошо провели этот вечер, давно ей уже не было так спокойно и радостно. И Павел, кажется, вышел из беспробудного опьянения. Во всяком случае, за сегодняшний день ни разу не позвонил, не просил приехать, не жаловался на одиночество и на то, что ему не с кем поговорить о Милене. Он тяжело пережил известие о ее неверности, но, кажется, справился. — Спокойной ночи, Илюша, — ласково сказала она. — Спокойной ночи. Он нежно поцеловал ее. — До завтра? — Завтра педсовет. Я освобожусь часов в 7. — Ну и нормально. Я тоже буду весь день занят. А вечером увидимся. Договорились? — Договорились. Она вылезла из машины и помахала ему рукой. — Пока. Уже час ночи, но во всех комнатах горел свет. Значит, Соня еще не спит. Наталья обнаружила дочь в своей комнате. Девочка сидела на диване, поджав под себя ноги, укутавшись пледом, и смотрела на мать испуганно и как-то затравленно. С чисто умытым лицом, без подкрашенных ресниц и губ, с вымытыми и до конца не просохшими волосами она казалась такой маленькой, хрупкой и беззащитной, что у Натальи сердце сжалось. Неужели этот нежный ангел, ее маленькая девочка, и есть та самая девушка, которая думает только о деньгах и всевозможных выгодах? «Что случилось?» — встревоженно спросила Наталья. «Почему ты здесь сидишь? Почему до сих пор не в постели? Тебе же завтра в гимназию». «Я боюсь», — пробормотала Соня. «Чего ты боишься?» Ты никогда не боялась оставаться в квартире одна. Что ты выдумываешь? Я не выдумываю, мам. За мной, кажется, следят. Что? Наталья обессиленно опустилась на стул. Кто за тобой следит? С чего ты это взяла? Я ходила с девочками в кафе, и там один тип на меня все время смотрел. Я думала, он просто познакомиться хочет, а он все смотрел, смотрел. Потом вышел на улицу. Мне через окно было видно, он там с каким-то другим дядькой встретился. Они о чем-то поговорили. А когда я домой возвращалась, я этого второго дядьку заметила. Мне так страшно стало. Сонечка, а тебе не показалось? Да нет, не показалось, я уверена. Я теперь буду бояться из дома выходить. Ну что ты, моя девочка, успокойся. Мы завтра с тобой вместе пойдем в гимназию, и домой будем вместе возвращаться, и так каждый день. Когда я с тобой,